Глава 7. Утром я проснулась раньше Рихарда и некоторое время просто лежала и размышляла о том, что случилось ночью. Слова о непричастности меня не убедили. Я подозрительно посмотрела на спящего мужа. Его лицо выглядело спокойным и неомраченным даже малейшим чувством вины. Впрочем, на человека, обдумывающего злодейские планы, он также не походил. Он безмятежно спал, еле слышно посапывая. И мне вдруг подумалось, а если подловить его утром, когда он еще не совсем проснулся, и поцеловать? Не поможет ли это продвинуться хоть ненамного? Я нерешительно посмотрела на губы Рихарда. Довольно тонкие, но хорошо очерченные. Они настолько живо напомнили мне вчерашний поцелуй, что я покраснела. Но от идеи своей не отказалась. Сглотнув, я привстала и потянулась к мужу. Долго не решалась приступить к делу, то почти прикасалась к его губам, то отшатывалась назад, как вдруг заметила, что уголки его рта подрагивают в попытке сдержать смех. Переведя взгляд выше, я обнаружила, что он не спит и с интересом наблюдает за устроенным мной представлением. «Весело тебе, да?» Я обиженно отвернулась, встала и набросила на себя пеньюар. «Доброе утро, жена», — сказал он. И прозвучало это как-то так непривычно, но в то же время нежно, что вся обида куда-то пропала. «Доброе утро», — ответила я еще несколько настороженно. Помолчала и добавила. «Муж, тебе опять что-то интересное приснилось?» — спросил он. «Вдохновляющая на подвиги с утра пораньше?» «Рихард, может, ты все же сам вдохновишься?» — умоляюще сказала я. «Без моей помощи. Видишь же, что у меня ничего не получается». «Разве?» — состроил он удивленную физиономию. «Да я еле сдерживаюсь, чтобы не дать волю животным инстинктам». «Лучше бы ты не сдерживался», — мрачно сказала я и отправилась переодеваться. От вечернего приподнятого настроения ничего не осталось. К моему огромному огорчению идея с зельем провалилась. Поцелуй можно было бы считать успехом, если бы он не был ответом на мой. И заходить этот гад дальше, чем я зайду в отношениях с ним, явно не собирался. Злость нашла свой выход во взбивании яиц с молоком. И на завтрак я сделала омлет с овощами и ветчиной. «Ммм, божественно!» — сказал Рихард, попробовав немного. «Если бы я уже не был на тебе женат, женился бы прямо сейчас». «Теперь мне понятно, почему ты женился», — ехидно сказала я. «Чтобы тебя кормили». Рихард усмехнулся, налил чай в две кружки и одну из них протянул мне. Я вспомнила свой сон, подозрительно посмотрела в кружку и твердо сказала. «Я это пить не буду». «Ты что, серьезно решила, что я вчера что-то подлил?» Расхохотался он и снял со своей руки неприметное серебряное кольцо. «Держи. Это артефакт, позволяющий обнаружить в еде и питье вредные примеси. Я так твое зелье и вычислил». Я примерила и даже покрутила на пальце. Кольцо грозило свалиться в самый неподходящий момент. Да и не прилегало оно так, как положено артефакту для нормальной работы. «Оно великовато», — заметила я. «Так что пользы от него никакой». «Ладно», — кивнул он в такт каким-то своим мыслям. «До вечера меня не будет, так что подливать тебе что-то будет некому. А вечером я другое принесу». Я согласилась. Не то чтобы я ему совсем не доверяла, но с таким кольцом будет поспокойней. Такая замечательная полезная вещь. А вот когда он ушел, я задумалась, зачем он постоянно носит подобный артефакт. Да еще, как выяснилось, и нейтрализатор. Весьма странный набор для студента, пусть даже и целителя. Или он был уверен, что я ему что-то подолью? Я пыталась вспомнить, носил ли он это кольцо с самого начала нашего знакомства. Но даже недавнее прошлое воссоздавалось так смутно, что ничего у меня не вышло. Похоже, что за последние 3 года я мало на что обращала внимание, погрузившись в собственные переживания. Я была так несчастна. Однако сейчас времени на переживания нет. Рихарда до вечера не будет, и замечательно. За это время должен быть готов новый план, для разработки которого моей фантазии не хватает. А значит, что? Значит, надо задействовать чужую. И я направилась в лавку, торгующую книгами. Заходила я туда частенько, и Инора Блау, хозяйка, всегда хорошо ко мне относилась. Иногда мы даже разговаривали с ней совсем не о книгах. Инора успела 2 раза овдоветь, а сейчас была замужем в 3-й раз. Первый и второй мужья были военными и погибли в стычках с орками. Третьему, также до женитьбы предпочитавшему мундир гражданской одежде, она сказала: «Или я, или военная карьера». И он подал в отставку. Сейчас Инор Блау занимался мелкой коммерцией и выглядел вполне счастливым. Кому, как не Иноре Блау, разбираться в столь деликатном вопросе? «Добрый день, дорогая!» — приветствовала она меня широкой улыбкой. «По твоей любимой теме ничего нового». «Добрый день, Инора Блау!» — смущенно начала я. «Я сегодня не за этим. Мне необходима литература совсем по другой теме. Немного необычной, как бы выразиться поточнее». «Книгами запрещенных заклинаний не торгую», — неожиданно сухо сказала она. Но именно эта ее сухость и помогла мне точно сформулировать мысль. «Как вы могли такое подумать? Мне необходимо что-нибудь по теме... Что делать с мужем?» «В каком смысле?» — удивилась хозяйка. «Да, она с такими проблемами явно не сталкивалась». «В смысле супружеских обязанностей?» Выдавила из себя я. «Ой, Ивонна, ты замуж вышла!» Заметила она мою татуировку. «Поздравляю! Не ожидала, честно говоря». «Почему?» Я почувствовала себя даже несколько оскорбленной. «Неужели я хуже других?» «Потому что ты своим неприступным видом распугивала всех молодых иноров», усмехнулась она. «Но я рада, что нашелся тот, кому удалось затронуть твое сердце». Я только криво улыбнулась. Никогда не понимала этого глупого желания говорить столь цветастыми фразами. А уж в отношении нашего брака использовать такой оборот... «Спасибо, но давайте вернемся к моей просьбе». Я твердо намеревалась получить хоть какую-нибудь необходимую информацию. «У вас есть что-нибудь?» «Конечно». Расплылась она в улыбке и лукаво мне подмигнула. «Но ты же понимаешь, что в свободном доступе это не лежит». С этими словами она достала из-под прилавка увесистый томик и протянула мне. «Посмотри, это тебя устроит?» Я открыла книгу где-то ближе к началу и в недоумении уставилась на странные рисунки. Но когда я прочитала, что под ними написано, то покраснела и быстро захлопнула. «Нет!» Я даже замотала головой от избытка чувств. «Мне надо что-нибудь до этого!» «До этого?» И Нора Блау не скрывала, что ей непонятно, чего я хочу. «Как вынудить мужа исполнить свои супружеские обязанности?» пояснила я и наткнулась на совершенно ошарашенный взгляд. «Он что, не хочет?» поразилась Инора. Немного подумала и добавила. «Знаешь, мужчины этим не могут все время заниматься. Им и отдых нужен». «Я его и на 1 раз уговорить не могу», — в сердцах бросила я. «Требует, чтобы я его соблазнила. Иначе никак. Гад!» «Оу», — выдала Инора Блау. «Какие у вас странные отношения». «В этом я с ней полностью согласна. И отношения странные. И Рихард странный. И ситуация странная». Видя такое понимание со стороны хозяйки лавки, я неожиданно рассказала все, начиная с соглашения завещания моего деда. Когда я дошла до описания предполагаемой первой брачной ночи, Инора Блау неожиданно тоненько хихикнула и сказала: «Бедный мальчик». И когда я в недоумении на нее посмотрела, добавила: «Но ты продолжай, не обращай на меня внимания». «Да, собственно, говорить-то уже нечего», — ответила я. «Рихард сказал, что активность с его стороны будет только если я его соблазню. Ну и кто он после этого? Ведь знает же, насколько мне это необходимо». «Ивонна, а тебя совсем мужчины не привлекают?» — неожиданно сказала Эйнора Блау. «Совсем», — отрезала я. «У тебя, кажется, жених был. И что, вы с ним даже не целовались?» «Это другое», — ответила я. «Я его любила. Мне к нему просто прикасаться, и то было приятно». «А к мужу неприятно?» «Зачем вам это?» — удивилась я. «Ответь, пожалуйста. Тогда, возможно, я тебе смогу помочь». Я задумалась. Было ли мне неприятно к нему прикасаться? Пожалуй, нет. Более того, вчерашний поцелуй даже понравился. Это я и сказала Эйноре Блау, несколько смущаясь деликатностью темы. «Что ж, начнем с азов», — довольно сказала она. «Улыбка делает женщину намного привлекательней в глазах мужчины. Улыбайся больше. Покажи, что ты с ним счастлива». «Но это не так», — запротестовала я. «Поверь, женщина себя убедит в чем угодно», — махнула на меня рукой хозяйка лавки. «Ты же убедила себя хранить верность бывшему жениху». «Я не убеждала. Просто я до сих пор его люблю». «И чем он так хорош, что ты его забыть не можешь?» «Он высокий, красивый», — начала я перечислять и запнулась. «Неужели вся его ценность для меня измеряется исключительно внешним видом?» Я пораженно посмотрела на Эйнору Блау. «Думаю, что ты его не любишь, раз других достоинств и не припомнишь», — неожиданно заявила хозяйка лавки. «Скорее, детская влюбленность наложилась на ущемленное самолюбие. Вот и мучаешь себя, страдаешь из-за того, что он предпочел другую. А теперь еще и мужа своего собралась из-за этого мучить». «С чего это он будет мучиться?» — возмутилась я. — «Я ему все честно рассказала, и мы через год разведемся. У нас договор, а он его нарушает совершенно безобразным образом». «Ты ему так и говоришь? У нас договор», — насмешливо сказала Эйнора Блау. «Забудь это слово. Нет никакого договора. У вас есть семья, и твоя задача — сделать мужа счастливым». «Зачем?» — опешила я. «Затем, что иначе ты не решишь своей проблемы», — ответила она. «Все пойдет как надо, если будешь воспринимать своего Рихарда как мужа, а не как участника какого-то дикого договора». «Лучше бы он тогда не согласился», — мрачно сказала я. «Поверь, дорогая, для тебя это было бы намного хуже. А так у тебя хотя бы есть шанс». «У меня? Шанс? На что?» Но Эйнора Блау только усмехнулась вместо ответа и продолжила просветительскую лекцию, как именно надо обращаться с мужем. И если про улыбки и взгляды было слушать интересно, а местами довольно смешно, то когда она перешла к прикосновениям, я начала краснеть и бормотать. «Но это же совершенно неприлично!» «Запомни, дорогая», — ответила она мне на это. «В том, что происходит между мужем и женой, нет ничего неприличного. Все, что доставляет удовольствие обоим, хорошо и правильно. Не зря же про это такие толстые книжки пишут». Она покачала перед моим носом тем томиком, что не так давно поверг меня в шок. «Но тебе это пока и не надо. А вот обнять и поцеловать мужа лишний раз не помешает». «Для меня это очень трудно», — пояснила я. «Я сегодня утром так и не решилась». «Придется постараться», — ответила Эйнора Блау. «Можешь для начала потренироваться на подушках. Только представляй, что это Рихард. Не вздумай представлять этого своего бывшего жениха. И все у вас будет хорошо». Я представила, как целую подушку, и мне это не понравилось. Подушка не вызывала никакого энтузиазма. «Лучше уж я буду тренироваться сразу на Рихарде. Пусть тоже страдает. В конце концов, это его идея». «Да, и платья у тебя слишком скромные», — — заметила Эйнора Блау. «Заведи себе для дома что-нибудь более привлекающее внимание. Ткань поярче, вырез пониже». Она еще много чего говорила. И моя голова к концу беседы переполнилась всяческими сведениями, которые, по мнению Эйноры, мне следовало усвоить еще пару лет назад. И не просто усвоить, а активно использовать. Иначе какая я женщина? Но советы, наконец, закончились. И это был тот редкий случай, когда я уходила из книжной лавки без покупки. Более того, Эйнора Блау вручила мне еще небольшой коврик и цветок в горшке со словами: «А в доме надо уют создавать». Я поблагодарила и обещала через неделю перед ней отчитаться. По дороге я зашла на почту и отправила письмо родителям о том, что уже заключила брак, и Барбара может не волноваться. И сообщила свой новый адрес. Вдруг они захотят со мной связаться. Зная папу, я сильно сомневалась, что это случится скоро. Но сменит же он когда-нибудь гнев на милость? Дочь я ему или не дочь?